Потому я и слушал, пока пираты со всего мира, лениво готовясь к бою, праздно общались друг с другом. Потрепаться любили все, и старые, более опытные, и молодые, вышедшие в свое первое плавание. И они, то есть все мы, были просто кладезью удивительных историй. Правда, все же в основном предпочитали перемывать косточки друг другу. И чем загадочнее или известнее была личность пирата, тем больше о ней любили рассуждать, предполагая порой совершеннейшую нелепицу. Так, например, я услышал однажды от одного скептика в отношении существования расы демонов, что мать нашего капитана-то, оказывается, сам морской дьявол. Кто-то из его слушателей смеялся в голос, как я, но, а кто-то и задумался всерьез. И да, конечно же, чаще всего мыли косточки именно ему. Не просто же так все разговоры так или иначе рано или поздно скатывались к обсуждению личности того, кто и собрал стольких совершенно разных, но в чем-то схожих людей, вместе. То незнакомые с Луффи лично пираты спрашивали о чем-то, то кто-то из нас вспоминал что-то забавное, то просто в воздухе повисал пока невысказанный вопрос о том, где он. Все же только команда знала о дате его появления. И хотя нас спрашивали не раз, нам удавалось открутиться и внимание снова возвращалось к Шанксу или к Иисусу Сабо, а от недостатка информации начинали выдумывать небылицы. Марко как-то раз это прокомментировал, объяснил, почему люди выдумывали что-то невероятное. По его словам, так проще было скрыть свой стыд или неудачливость, ведь немногим пиратам удавалось к 20 годам так прославиться, а уж стать Йонко, и тем более королем всех пиратов, вообще никому. Вот его историю и мистифицировали. Дьявол или боги, а может, сама судьба, мол, но кто-то ему помог. Потому что вроде как без их помощи добиться того, чего добился наш Кэп, было в принципе невозможно. Что ж, он был прав, как я думал. Потому что сила-то, совсем не человеческая, у Луффи имелась. Хотя не благодаря ей он прославился, а благодаря воле и бесстрашию, которые толкали его порой на безумные авантюры. И благодаря им же, он и мы вместе с ним почти всегда из любых испытаний, свалившихся на нас в приключениях, выходили победителями. Впрочем, не только это сделало из капитана короля. Эйс однажды спросил, почему Шанкс отдал шляпу его отца, Роджера, именно Луффи. В тот момент у кострища собралось много пиратов, но разговоров громких не было, и достаточно тихий вопрос огненного кулака услышало большинство. Естественно, рыжеволосый Йонко в гробовой тишине уставился взглядом куда-то в пустоту и долго молчал, так, что многие уже успели перестать ждать от него ответа, но он все же заговорил тихо. «Он грезил морем», — произнес Шанкс просто, таким голосом, словно это поясняло все, словно лишь один Луффи мечтал о море. Пираты фыркали и перешептывались, неудовлетворенные, и действительно, хотелось пояснений. Шанкс это видел и от чего-то все же решил ответить более развернуто. По-настоящему грезил не приключениями, не сокровищами, не открытиями и знаниями далеких земель, как другие дети или моряки. Нет, не еет, протянул он, качая головой, кажется своим мыслям, а не ловившим каждое его слово пиратом. Луффи грезил самим морем, мощью суровой стихии, покрывающей большую часть нашего мира, грезил свободой, которую она дарила. Остальное было для него лишь бонусом. Он тряхнул головой, словно отвечая самому себе, и не смотрел ни на кого, вспоминая, что же его привлекло в нашем капитане, и говорил с легкой улыбкой. Он всегда был непоседлив, но мог часами сидеть на берегу и просто молча смотреть в морскую даль. Да и характером, волей он был силен уже тогда, напоминая мне нрав Гранд Лайн. Капризный, эгоистичный, свободолюбивый, непокорный. На берегу ему было скучно, не для жизни на суше он был рожден, Шанкс хмыкнул, не для нее, и вряд ли на суше его можно было удержать. Этим он, честно говоря, чуть не убедил меня и мою команду взять его с собой в плавание, совсем мальчишкой, а он очень просился. И команда Рыжеволосого тоже улыбалась, глядя на своего капитана и тоже вспоминая. Я был удивлен, что с его-то терпением, он отправился в море не раньше 17 лет. Обещание, в лес Эйс, поясняя. Мы с Луффи и Сабо давали друг другу обещание, что отправимся в море только когда нам исполнится по 17 лет. Вот как, удивленно переспросил Шанкс, но тут же кивнул. Это все объясняет, только обещаниями его и можно было сдерживать. Все, кто знал Луффи хоть немного, громко усмехнулись, выражая согласие и понимающе переглядываясь. Мы многих повидали людей, мечтавших выйти в море, но таких как Луффи не встречали. Даже Роджер ценил прежде всего приключения или возможность свершить то, что никто не свершал. То, как Луффи страждущий смотрел в океанскую даль, это поразило меня. Да и было что-то в его взгляде такое, отчего бывалых пиратов в дрожь бросало. Кивнул, поддакнув капитану, отец. Особенно когда он давал те самые обещания. Не приходилось сомневаться, что этот мальчишка их исполнит. Это наверняка были отголоски непробужденной королевской воли, предположил Бен. Шанкс кивнул своим накома и снова повернулся к Эйсу. Он, мальчишка, что так сильно грезил морем, поклялся, что станет королем пиратов. И я ему поверил. Не мог не поверить, это до сих пор кажется невозможным. Так кому отдавать любимую шляпу короля пиратов, если не будущему королю? Лукаво спросил он. Драгон Сан рассказывал, что Луффи родился в море, ввернул Сабо. А я слушал и понимал, что вот так и рождались легенды. Нет, не в море, а в полумистических историях, которые рассказывались чуть ли не шепотом в полутьме у костров, истории, наполненные воспоминаниями и эмоциями людей. Они передавались из уст в уста, приукрашивались совсем немного, но так, что это создавало впечатление о героях, которые были особенными с самого рождения, а потому отличались от обычных людей, которым никогда не достичь такой славы. И это было не то же самое, что придумывать историю с самого начала, как делал я. Луффи на наших глазах становился настоящей легендой, но иронично было то, что он действительно был особенным и действительно не являлся человеком. И как же приятно было осознавать себя частью этой легенды. Накома короля пиратов, соратники, приближенные, друзья. Мы прошли с ним путь к славе, сражались с ним плечом к плечу, спиной к спине. Мы не были важной, но безликой массой, окружающей легендарную личность. Мы и наши жизни тоже обрастали слухами и байками, подробностями известных фактов, которые делали особенными и нас. Я слышал это, когда проходил мимо скоплений пиратов. Слышал наши имена, обсуждение наших личных, а не командных побед. Слышал, например, что я уже превзошел отца в искусстве стрельбы. Не было такого, конечно, и утверждать, не проверив, не стоило. Но слух почему-то все равно заставлял улыбаться и всерьез задуматься о том, чтобы устроить с отцом соревнование. Жаль, местность была для этого неподходящей, да и времени уже не оставалось. До назначенного дня оставалось несколько суток. И с пониманием этого, пираты снова начинали нервничать. Их заботило не столь будущее предприятие, сколько отсутствие его инициатора, отсутствие Луффи. Вопросы нам задавали все более требовательные, обсуждения того, где мог пропадать капитан, становились все громче, наглее. Все чаще слышались сомнения. Помимо тумана на острове снова повисло напряжение, но на этот раз оно готово было прорваться и вылиться непонятно во что. Старшие и более опытные члены команды хмуро посматривали на союзников, но сделать с этим ничего не могли, потому что даже братья Луффи, и те, начали волноваться. О планах своих ведь Кэп им не сказал ни слова, и Робин на этот счет даже заметила, что капитана нашего ждет очередная взбучка от Эйса и Сабо, за молчание. Спокойными в такой ситуации оставались только Шанкс, его приближенные, те самые, которые знали Луффи с его детства и Зарассанджи, которые на удивление единодушно пожимали плечами, мол, Кэп не мог не знать, что так будет, а значит и риск считал допустимым. Глядя на них, успокаивался и я, когда Джеймс Наварро с присущей ему прямотой, потребовал ответа у нас о том, где же находится наш капитан. До назначенного дня оставались сутки и собрались уже все, кроме него, на нас массово насели. Мол, теперь мы не имели права скрывать, потому что Альянс не мог начать действовать без такого сильного бойца и вообще без лидера и зачинщика в одном лице. И были они в чем-то правы, но ответить мы по-прежнему не могли. Спас нас от этого снова Шанкс. Он как-то хмыкнул особенно громко, привлекая к себе внимание, и предположил так, будто догадывался об этом с того момента, как обнаружил на острове нашу команду без капитана. Полагаю, Луффи не устоял перед искушением пробраться на совет королей, верно, и подмигнул нам, мол, все нормально, можете не скрывать. Он решил попытаться отговорить часть королей от спонсирования войны с нами, вздохнув, ответил за команду Зара на правах Старпома. Он смотрел в глаза Шанксу, прищурившись, и не моргал. Рыжеволосый ухмыльнулся шире. Отличная идея. А главное, появление короля пиратов в сердце мирового правительства здорово деморализует совет. Пират, со вкусом протянул он и расхохотался, весело так, гулко. Союзники не были так веселы. Получив, Наконец, ответ. Они напряженно обдумывали информацию, кажется, пытаясь просчитать риски или снова переоценивая Луффи. Немногие из них сразу смогли решить, нравится ли им действие короля или нет. Но хорошо обдумать это и что-то для себя решить пиратам не дал сам Луффи, объявившись на следующий день в нашем штабе, да не один, а с королями. С шокированными, ошеломленными королями, кажется, совсем не ожидавшими попасть вместо плена на не совсем обычный остров, полный жизнерадостных пиратов и рыболюдей. Я видел это сам, по их лицам, ведь в ожидании капитана, тот самый день мы провели на двух островах, на Туманном и в нашем штабе в Новом мире, постоянно нетерпеливо используя порталы. Короли хоть и от чего-то поверили в убедительные речи Луффи, но явно ожидали подвоха, и были сильно удивлены, что его не было. И хорошо, что после признания о том, где находился наш капитан, мы командой и всем бывшим флотом подумали о возможных последствиях пребывания Луффи на Совете Королей и успели подготовить и то, что просил сам Кэп, и то, о чем он забыл. Хотя кое-что мы сделали еще по пути к Туманному острову, например, договорились с кланом Багги и некоторыми союзными торговцами о доставке королей по домам. Все они удивительно быстро согласились выполнить просьбу Луффи и нас, так что проблем с этим не возникло. И оно стоило того, чтобы видеть лица глав государств, которых мало того, что вытащили из сердца мирового правительства, так еще и обеспечили их возвращение домой, ничего не требуя взамен, даже каких-то обещаний или гарантий. И все это пираты. Пираты, король которых выглядел, вернувшись с совета, каким-то морально измотанным или даже изможденным, но в то же время решимостью он чуть ли не пылал. Это было видно по взгляду, по выражению лица, по сжимаемым то и дело в кулак пальцем, но, главное, по прямой, напряженной спине. Во время отплытия с острова Рассвета нас провожал словно бы совсем другой человек. Нет, он был полон решимости и тогда, но тогда его не душила жажда действия и спина его была расслаблена, а сейчас ему явно не терпелось. Впрочем, как и нам, вступая на сырую, мягкую подушку из мха Туманного острова, он выглядел как командующий не просто кораблем или флотом, а чем-то большим, и что-то было в нем такое, что складывалось впечатление, будто даже если новый альянс откажется идти за ним, следовать его планам, он все равно войну начнет и будет сражаться, просто один, имея за спиной только нас. В отличие от меня, да и не только от меня, будущее Луффи совсем не пугало. Тут впору было думать, что это будущее было напугано нашим капитаном. А пираты, уже услышав довольные от долгожданной встречи возгласы нашей команды, поняли, что Луффи на острове, и подходили к месту швартовки Санни или подтягивались к костру Эйса. Все понимали, что вот он, вместе с нашим капитаном, настал момент истины. Все были готовы, все ждали. Ждали только его. Он не церемонился, не терял время на приветствие. Только игнорируя вопросы о Совете Королей, пояснил какие-то детали предстоящей затеи интересующимся, выслушал то ли новости, то ли доклады капитанов, и спросил о готовности, хотя в этом вопросе явно не было нужды. А получив подтверждение, взглянул на других Йонка и на Сабо, как на командующего флотом революции в составе Альянса. И Шанкс и братья кивнули ему, мол, тянуть нет смысла, командуй. И Луффи скомандовал. Над островом в тот же миг разнесся многоголосый ликующий вопль. Ждать надоело даже тем, кто прибыл незадолго до капитана. И пираты зашевелились, ринувшись к кораблям. Костер тут же был затушен, его следы тщательно уничтожены, скрыты срезанным мхом. Кто-то экстренно занимался погрузкой или готовил суда к выходу в море, но все торопились. И мандраж нетерпения захватывал разумы, потому что мы вступали в войну и более того, начинали ее. И чтобы нас не ожидало в будущем, это время люди будут помнить долго. Хотя, если мы проиграем, мировое правительство сделает все, чтобы о нас поскорее забыли. Да, не удивился бы, если бы в будущем наше время назвали вторым пропавшим столетием. Несколько часов спустя от Туманного острова отделилось немалое туманное облако, полностью скрывая из виду десятки кораблей, и двигалось оно в направлении Нового Маринфорда, куда должно было подойти к ночи. Эти часы были нервными, решающими. Разом вспомнились, обостряясь, все сомнения в будущем, которое пугало неизвестностью как никогда ранее. Наш план был построен на слишком многих переменных. Его разработка принадлежала в основном Луффи, а он любил надеяться на что-то, чего могло и не случиться. Так, если все пойдет по плану, мы должны были обойтись без жертв со всех сторон, но, Но, а что, если все пойдет не так? Капитан, стоя за штурвалом, вел корабль, практически как флагман, впереди всех, уверенно. Он управлял и туманом, насколько мог, создавая плотную завесу, скрывающую нас не только от глаз, но и от приборов наблюдений. И спина его была все еще прямой. За ней идти в будущее было не страшно. И в то же время, зная его натуру, страшно втройне. Меня не держали ноги. Я не знал, чем занять руки. Мне было не по себе от того, что нам предстояло совершить дерзость, подобных которой не знала история. И хотя дел на Сан не хватало, я слонялся по кораблю бесцельно, словно в поисках места или человека, которые могли успокоить мои эмоции. И казалось, такая нервозность мучила только меня, потому что друзья, кажется, уже ни о чем не думали. Мысли не снедали их, что не прибавляло спокойствия. И я метался по кораблю, пока ноги сами не принесли меня к штурвалу и Луффи. Он был не один. Рядом с ним сидел Зара. Кажется, они о чем-то разговаривали, о чем-то не предназначенном для ушей команды. Такое случалось нередко вообще-то, и команда хоть и любопытствовала, но предпочитала не лезть в их дела. Просто уважали мы личные тайны, зная, что рано или поздно они перестанут быть таковыми. Но пока капитан и его старпом понижали голос, что-то тихо обсуждая, никто не смел лезть. И это было почти привычно с тех пор, как Луффи признал, что он – демон. Но все же в этот раз что-то было не так, какая-то напряженность была в них. В первый момент, осознав это, я даже выдохнул с облегчением от мысли, что ни мне одному неспокойно. Но потом пришла на смену другая мысль о том, что напряжены были как раз те, кого никогда не волновала неизвестность. Те, кто никогда не сомневался перед боем. И мне вдруг стало совсем дурно. Я смотрел на них, затаив дыхание и отчаянно пытался услышать разговор просто потому, что надеялся. От этого знания мне станет легче. О чем они говорили так рисковато, отвечая друг другу, с большими паузами между репликами, словно споря. Что обсуждали, глядя друг другу в глаза, чуть не метая молнии взглядами, от которых воздух вокруг них казался, несмотря на туман, наэлектризованным. Я ощущал это почти физически, ведь шерсть на руках от этого вставала дыбом и панические мурашки ползли по спине. Сознание отрицало то, что видело, потому что так не должно было быть. Да, бывало, Луффи с Зара спорили и разговаривали на повышенных тонах. Да, бывало, даже искры между ними сверкали, которые, казалось, вот-вот вспыхнут пламенем драки. И все же они быстро сворачивали все свои очень редкие разногласия. И также быстро потом их решали. Зарей был первым помощником Луффи не потому, что был сильнейшим после капитана, а потому что лучше всех его понимал, знал, что тот от самого Рана и от всей команды может ждать. А Луффи знал, как мыслил Зара. Они были очень, слишком похожи. А в том, в чем похожи не были, дополняли друг друга. Идеальная команда, братья, не по крови, но по духу. И тут я видел что-то, чего прежде еще не видел и помыслить о чем не мог. Я не знал этого наверняка, но просто чуял. Сомнения, страхи и без того копошащиеся в моем сознании, заиграли с новой силой, от которой я трясся как флаг на сильном ветру. Разговор, о чем бы он ни был, хотелось остановить, прекратить эту ссору. Так обычно поступало нами, желая вмешаться тогда, когда этого делать не стоило. Но в тот момент она была в библиотеке Робин, где еще раз изучала известный план зданий Маринфорда. Да никого на палубе не было, кроме нас троих. То ли не желали быть свидетелями этой сцены, то ли не знали о ней. А в этот раз я чувствовал, что их нужно остановить, их, поглощенных друг другом и темой обсуждения так, что они даже не обратили внимания на мое присутствие. В другой момент я, пожалуй, сбежал бы. Но что-то толкало меня на совсем другое действие, и я, несмотря на страх, сделал несколько шагов к Накома, чтобы тут же быть оглушенным двумя королевскими волями. Нет, вреда они мне не причиняли, но они боролись между собой в небольшом радиусе и не в полную силу, будто высвобожденные неосознанно. Но от самого их ощущения у меня сердце ушло в пятки. Я похолодел весь, чувствуя, как взмок под плащом, не от тумана, от осознания, что эти двое, лучшие друзья, капитан и его старпом, применяли королевские воли друг на друге. О чем же, черт их дери, они спорили. Однако мое вторжение не осталось незамеченным. Они обернулись на меня одновременно, обожгли взглядом, недовольные тем, что им помешали, тем, что не заметили меня раньше. И по лицам их легко читалось, что они оба гадали в тот момент о том, как много я слышал. Луффи, сиплым от эмоций голосом окликнул я, делая еще шаг на дрожащих ногах и чуть не падая. Зара прикрыл глаза, вздохнул тяжело, поднимаясь на ноги, и бросил что-то вроде: «Договорим потом», после чего ушел в неизвестном направлении. Луффи сделал глубокий вдох, выдохнул, повторил, словно успокаиваясь. Его лицо в тот момент приобретало нормальное, спокойное выражение, до этого черты лица были заостренными, хищными, с явным проявлением его природы. «Что ты хотел, Усопт?» – спросил он нейтральным и безэмоциональным тоном, явно пытаясь скрыть какие-то чувства. «Вы напугали», – честно сознался я. Луффи замер, как показалось, с подозрением глянув на меня, но почти тут же вздохнул тяжело снова. «Ничего, немного не сошлись во мнениях, возможно, перегнув палку. Сейчас остынем, разберемся». «Не впервые», – ответил он, поясняя. «Я хотел было возразить, но правда была в том, что я не знал, впервые или нет они спорили так. В конце концов, возможности ускользнуть из-под взоров команды у них, как и у каждого из нас, было немало. Да и те же амулеты связи позволяли говорить так, чтоб об этом никто не знал. И все же, Алуффи заметил мои сомнения и, кажется, изо всех сил желал их развеять, просто беспокоясь за меня, а не за то, что я мог подумать. Усопт, этот разговор зрел давно», — заявил он серьезно. «Сейчас он немного не ко времени, но было бы хуже, если бы мы оба тянули дольше. Он не касается нашей атаки на Маринфорд, если тебя это беспокоит. А войны?» — напряженно спросил я. «Ты боишься?» — не спрашивал, — констатировал Луффи вместо ответа, шумно вдыхая влажный воздух. Принюхивался, будто страхом я пах. «Но боишься не так, как раньше. Чего ты боишься? Будущего, меня, или будущего, в которое тащу вас я?» — читал мысли он. «Или догадывался? Ты вроде для себя все решил, как и любой из нас, разве не так?» Я поежился. Не по себе было от того, что меня так легко было прочитать. И хорошо, что занимался этим капитан, а не кто-то. Сам он был на редкость серьезен, ни тени беззаботности. И все его внимание было обращено на меня, как казалось. Возможно, от этого я и выдохнул от чего-то робко. «А ты совсем не боишься?» Луффи некоторое время молчал, прежде чем медленно заговорить. «Помнишь, что я сказал при первой нашей встрече?» — риторически спросил он. «Я помнил, конечно же, потому что в тот миг впервые в жизни увидел настоящего пирата, и образ диковатого улыбчивого парня не портил то впечатление, потому что было в его словах что-то по-настоящему опасное, то, что я и любил в историях о пиратах». И Луффи любил те слова повторять. «Человек, взявший в руки оружие, должен быть готов не убить, а быть убитым». Да, я был согласен, но на вопрос он мне не ответил. Это нервировало, потому что возникало ощущение, что он что-то утаивает, юлит. «Война мало похожа на то, о чем мечтал каждый из нас», — напряженно заметил я, напоминая, что мы мечтали не об этом. Кэп горько усмехнулся, отвечая вопросом. «Считаешь, лучше бы мы тихо достигли Рафтеля, исполняя мечты, но игнорируя, что пиратство, то, чем живем мы, чем жили наши отцы, уничтожают?» Я молчал. Мы оба знали ответ на этот вопрос. И хотя он успокаивал с одной стороны, с другой: «Ты ведь знаешь, что я об этом думаю», — заметил Луффи, не глядя на меня, а немного, на несколько градусов, корректируя курс Санни. «Жизнь подбрасывает нам приключения, испытания, преграды. Так кем мы будем, если станем их избегать? Кем угодно, только не пиратами, не храбрыми воинами моря», — вертелся у меня в голове ответ, но Луффи не закончил. «Думаешь, мы достигли бы того, чего достигли, если бы бегали от жизни? Не достигли бы, и прославились-то благодаря дерзости, смелости. Никто бы нас не знал, если бы мы не рисковали». Выходило, что Луффи и все мы действительно не могли поступить иначе, кроме как выбрать тяжелый путь на войну. Выходило, что прыгнуть, как когда-то в бездну, в пугающую неизвестность будущего, полного боев на выживание, было единственно верным решением. И это действительно было отчасти привычно для нас. Разве что планка все время повышалась, добавляя масштаба, риска, ответственности за последствия наших действий и за тех, кто прыгнет в бездну с нами. И я вдруг понял, что войны-то Луффи не хотел. Действительно не хотел, как и говорил. Он же отрицал ее, когда Кайда предупреждал. Но потом что-то заставило его задуматься и согласиться с выводами побежденного противника. В конце концов, хотел бы он войны, разве отправился бы на совет, пытаясь спасти не столь уж многих. Выход из Совета Королей всего нескольких глав государств не слишком-то сильно могло повлиять на ход войны. И все же Кэп рискнул, потратив время и возможности. Но он был демоном, демоном. Эта мысль все никак не оставляла. Я помнил, что он сам рассказывал о предках, и это заставляло меня сомневаться снова. Не в капитане, не в его словах, а лишь в том, что он мог и сам себя обманывать. Теперь я понял это. «Ты правда не хочешь войны?» — серьезно спросил я, сглатывая колючий комок в горле, вызванный столь редкой беседой по душам и откровенностью, прямотой собственного вопроса. Луффи снова усмехнулся, на этот раз жестко. «Я солгу, если скажу, что не хочу ее». И был он в тот момент демоном, властным не по-человечески, но это быстро в нем исчезло, словно подавленное. «Мне не изменить свою природу», — покачал он головой, вздыхая. «Я могу лишь научиться ее контролировать. И все же да, я предпочел бы обойтись без войны, если бы видел иной путь, будто бы не мне, а миру», — ответил Кэп. И я выпалил несдержанно то, что так беспокоило, то, что вызывало сомнения. «А может, ты просто предпочел его не видеть? Ты ведь демон. Может и так», — снова кивнул он, без тени сожалений. «Спокойно, игнорируя мой запал, мои претензии, сомнения, страхи, я сам не знал, чем это было. Я тоже об этом думал, но ни к чему не пришел», — звучало правдиво. «Почему тогда я все еще?» «Луффи, скажи честно, мы действительно можем тебе верить?» Пошел я ва-банк, спрашивая прямо. «Мне казалось», — засомневайся он, промедли с ответом хоть на долю секунды, «и я пойму, что лжет, потому что задумался, как лучше ответить, потому что и сам засомневался в собственной честности». Задавая вопрос, этого я и ждал, напряженно, готовый к тому, что мой мир вот-вот рухнет и дальше я буду следовать уже за демоном, а не за другом-капитаном. Но он ответил сразу, не колеблясь ни на миг. «Да», — сказал он твердо, заглядывая в глаза, «я ждал но или какие-то оговорок, вроде, пока вы со мной, но их не последовало». Кэп от чего-то был уверен, хотя на моей памяти он не единожды сомневался в самом себе как раз из-за своей природы, и все же с тех пор в нем немало изменилось. Стоило мне услышать ответ, я выдохнул, почти физически ощущая, как с меня свалился груз сомнений. Стало легко, как давно не было, потому что я знал, Луффи можно было верить, всегда, когда его спрашивали прямо, а он отвечал односложно и глядя в глаза. «Это все, что я хотел услышать», — снова выдохнул я, разворачиваясь, чтобы уйти и успокоить бурю чувств в душе и мысли до начала атаки. Даже успел сделать несколько шагов, но в спину мне донеслось: «Ты все еще пахнешь страхом». Я обернулся и искренне улыбнулся широко-широко, как умели улыбаться только в нашей команде, как мне казалось, после чего ответил: «Теперь я с ним справлюсь». И уходя, мог покляться, что Луффи тоже улыбался. А несколько часов спустя начало смеркаться. Не то, чтобы это было сильно заметно в тумане. Солнце ведь мы не видели, но стало быстро темнеть, это точно. Это было знаком для всех. Мы были близко к конечной цели пути. Мы всей командой снова собрались на палубе, чтобы видеть, как Луффи настраивает ден-ден муши рации, подключая ее к белой улитке, не позволявшей перехватывать разговоры. Он хотел произнести несколько напутственных слов перед боем, ведь такие же ден-ден муши рации стояли, или, по крайней мере, должны были стоять, в тот момент перед всеми капитанами Альянса, перед командами. Когда улитка открыла глаза, сообщая тем самым, что готова, капитан заговорил, без предисловий заговорил: «Я хочу напомнить, что не дозорные наши враги, не они», — с грустью в голосе произнес он тихо. «Да, в битвах с ними мы многих потеряли, но и они и сами потеряли не меньше. Равноценно, может быть, но по праву в этом мире могут считать себя свободными недозорные, а мы, пираты», — выделил он с гордостью. «Они нас убивают в основном по приказу, ведь вряд ли можно считать осознанным и добровольным тот выбор, который совершен из предрассудков и заблуждений, внушенных кем-то вышестоящим». Луффи выдохнул. В ответ не раздавалось ни звука. Даже непонятно было, слушал ли кто. Но, быть может, это было и неважно. «Им есть за что ненавидеть тех, кто называет себя пиратами», — продолжил Луффи, напоминая, что черный флаг ненавидели и боялись из-за нас же, наших предшественников и бандитов, которые грабили и убивали под нашим флагом, и отчасти мы сами были в этом виноваты. А нам есть за что ненавидеть их, не как руку правосудия, а как каждого взятого по отдельности человека, когда-то по каким-то причинам вступившего в ряды дозорных, спрашивал Кэп риторически. Большинство из них мы даже не знаем, как и они не знают нас, но это они нас боятся, они, воскликнул Луффи, хитро заканчивая свою небольшую речь, и пусть боятся, но не нашей силы или жестокости, а нашего милосердия и благородства, столь неожиданных и постыдных для них, и больше он не произнес ни слова, в то время как из рации доносились команды приготовиться к бою. Стремительно темнеющие сумерки становились непроглядно темной ночью, волны тихо шелестели о борта множества кораблей, свет прожекторов крепости Нового Маринфорда и площади перед ним, надежно скрывали туман и непонятная, незнакомая тьма, исходившая от одного удивительного демона. Накама сжимали в руках оружие, а я улыбался. К бою, к войне, к будущему теперь я был готов, примечание к части, неожиданно, правда? Да, автор жива. Нет, с автором все в порядке. Автор даже не запугана всякими бяками мира и активно бунтует против всяких режимов, потому что это по-мугиварски. Но в процессе создания части были потери. Один ноутбук умер еще в декабре, а вер 100500 авторских нервов в попытках настроить другой ноутбук настроен только к концу марта, из-за чего в большей мере так долго не было проды. А вер 100500 надежд читателей, а может, нервных клеток, возможно еще и навык писать, но об этом судить вам. Усоппа я, по-моему, не передала вообще, а потому официально заявляю, что хрен я еще буду от его лица писать без острой нужды. Были и приобретения, дзин артики от моей батон праведник, которая все это время меня поддерживала. Вообще меня много людей поддерживало, за что им мои благодарности. Так вот, артики, я нагло хвастаюсь, потому что моя праведная булочка удивительно точно умеет передавать характеры персонажей, которых рисует. И я поистине горжусь тем, что она рисует для меня и для этой работы. Но хватит болтологии, хвастаюсь, представляю вниманию, свои приобретения. Н. https://edsk4g4pakiuxxf. Виви, https://edsk2omsgv2kask. И да, дружно поаплодируем Марлилия за то, что заставила меня, ленивого тюленя, вычитать главу сегодня, а не через овер 100500 лет. Ее пинки оказались самыми эффективными. Зы. Благодарю всех, кто терпеливо ждал, кто пинал, напоминал, спрашивал и даже тех, кто ломился в личку. Я вас люблю. 3. Глава 127. Пиратские сюрпризы. Тьма опустилась на Новый Маринфорд, сгустившись в ночи вокруг неприступной крепости словно плотный туман, поглощая здания, площади, людей. Даже яркие охранные прожекторы те тонули в черноте, заполонившей все кругом. Но, что странно, никто не поднял тревогу из-за необычного явления. Никто не стал разбираться, почему свет прожектора, закрепленного на главном и самом высоком здании, не доставал до площади. То ли сонная нега была тому причиной, то ли веруя в неприступность сооружения, маринеры расслабились. А может, дело было в том, что тьма пришла вместе с туманом, который, по идее, должны были спрогнозировать службы мониторинга погоды научного подразделения дозора в Новом мире. Хотя в отличие от тумана, тьма проникала и внутрь помещений, пока не такая плотная, чтобы вызывать подозрения, но достаточная, чтобы в ней можно было что-то скрыть. Да только дозор на явление не отреагировал. А жаль, ведь мы были готовы к этому. И теперь часть нашего тщательно выверенного плана вылетела в трубу за ненадобностью. Это было на руку, но немного раздражало, потому что заставляло меня беспокоиться. Столь гладкое начало атаки могло и боком выйти. А пока я стоял на палубе Санни и размышлял о том, могли ли враги предугадать цель моего нападения, скрываясь во тьме и тумане Новый Маринфорд заполоняли пираты. Они действовали тихо, бесшумно проникая в здание и выводя из строя всех, кто попадался на пути, но не убивая, нет, ни в коем случае. Не в том состоял наш дерзкий план. Действовали только те пираты, кто был достаточно ловок, владел боевыми навыками или силой, способный быстро и бесшумно вывести противника из боя, желательно с первого удара. И то, не все, а лишь те, кто хорошо владел волей наблюдения, ведь атаковать приходилось в темноте. Остальные ждали на кораблях момента, когда нападение перестанет быть для дозора тайной. В море оставались и Йонка, чтобы была возможность отслеживать происходящее и вмешиваться там, где было необходимо вмешательство сильнейших. Не просто было, ориентируясь на волю, отличать своих от чужих. И если тех, кто действовал во тьме, мы предупредили, чтоб следили за перемещением товарищей не хуже, чем за противниками, чтоб во тьме, моей тьме, проникавшей или сгущавшейся с приближением пиратов, не напасть случайно на своих. Но находясь на расстоянии от центра событий, ближе, чем могли стрелять длинноствольные орудия, но дальше, чем доставали обычные пушки, определить в массе кто свой, кто чужой было сложнее. Если среди слабых противников пираты существенно выделялись своей силой, то там, где отдыхали или дежурили дозорные посильнее, вроде контр-адмиралов или вице-адмиралов, и свои и чужие смешивались. Мы же силились их различать, но беспокоиться пока было и не о чем. Сигнальные колокола не звонили, сильные противники еще не вышли на сцену, оставаясь на местах, да и в целом было тихо. Туман отлично проводил звук, и если бы в Новом Маринфорде разгорелся полноценный бой, все бы это услышали. Пока же мы не могли видеть, но наблюдали волей за тем, как быстро и шустро двигались люди, наши товарищи, друзья, сокомандники, зачищая помещение за помещением, здание за зданием, продвигаясь все дальше, глубже. Наш план был прост: напасть неожиданно и тихо, скрываясь в тумане и тьме, и обезвредить большую часть противников до того, как они поймут, в чем дело. И, с одной стороны, план был хорошо продуман. Мы тщательно изучили все карты и схемы Нового Маринфорда, которые только могли достать, проанализировали все воспоминания тех, кто хоть раз бывал тут, особенно акцентируя внимание на информации от бывших дозорных. Мы отобрали бойцов, основываясь на знании об их техниках ведения боя, даже проверили некоторых, чтобы убедиться, справиться. Мы собрали все сведения об особенностях местности, чтобы воспользоваться недостатками обороны противника. Иными словами, мы просчитали все, что могли просчитать и предусмотреть, действуя по плану, а не наобум, как привыкли мои друзья. Мы даже нашли слепую зону, забравшись вместе с кораблем, в которую можно было не опасаться береговых орудий. Видимо, защита предполагала, что дозорные увидят противника заранее и, стреляя из дальнобойных пушек, не позволит подойти ближе. А если это не сработает, противник не остановится, продолжая путь и попадая под действие орудий, стрелявших на более короткие дистанции. Да и фарватер дна в акватории острова был сложен. База была построена, фактически, на скале, в скале. Даже площадь ту, по слухам, строили, взорвав часть утеса, чтобы обрушить камни в море и тем самым выровнять местность. Так что дно вокруг Маринфорда было усеяно острыми шхерами, которые, как гнилые зубы какого-то монстра древности, торчали из воды, грозясь разорвать деревянную плоть неосторожных судов. Вот и совсем не удивляла неготовность дозора к тому, что противник может найти брешь в обороне и вообще прийти не днем, а ночью, да еще и в тумане. Зря, ведь многие пираты были подкованы в навигации кораблей гораздо лучше их, благодаря богатому опыту и знаниям, которые не получить простым, стандартным обучением морскому делу. И в то же время, несмотря на продуманность, мы во многом полагались на удачу и эффект неожиданности. Слишком уж в нашей информации было много переменных, например, расположение дозорных в ночи мы предположить заранее не могли, разве что в помещениях, где находились дежурные или в комнатах отдыха. Рассчитывать на то, что все в Маринфорде поголовно спали, было глупо. Нет, база бдела круглыми сутками, благодаря посменной работе. И все же в ночи активность существенно снижалась. Но все равно, врываясь в помещение, пираты не могли знать, в каком количестве и какой силы там окажется противник. Мы не могли знать, справятся ли они. Я усмехнулся мыслям, ведь выходило, что даже действуя по плану, мы все равно полагались на фортуну. Удача. Капризная дамочка, на которую пираты уповали во все времена и которая нередко их подводила. И все же, она и сама во многом была пираткой, потому что, может, недолго, но способствовала лихой жизни. И в этот раз, похоже, она снова была на нашей стороне, на моей стороне. Акваторию маленького острова сковывало напряженное ожидание, растягивая минуты в часы, когда, прислушиваясь к тишине, начинаешь сходить с ума, когда в голову лезут мысли о том, что, быть может, в Маринфорде давно всех повязали, что дозорные просто выжидают, ждут рассвета или когда уляжется туман, чтоб уничтожить оставшихся на воде пиратов вместе с их кораблями. В такие минуты начинает мерещиться, что, возможно, и колокола сигнальные звонили, и товарищи кричали, звали на помощь, но почему-то никто этого не слышал, будто бы звук поглотил туман. А начиная прислушиваться внимательнее, почти обращаясь вслух, кажется, что начинаешь слышать этот отдаленный звон, и ты думаешь, ну вот же он, вот же, нужно бежать, спасать, пока все не пропало, нужно сорваться с места, и почти срываешься, но это всего лишь иллюзии напряженного разума, сходящего с ума от ожидания воображения. Приходится удерживать себя стальной волей, убеждая, что, появившись в центре сражения, скорее сорвешь план, чем, пребывая в ожидании, потеряешь все. Колокола не звонили, а я думал о том, что гораздо проще было бы шваркнуть королевской волей на полную мощность по всей акватории. Да, самые слабые дозорные от моей воли скончались бы на месте, а у самых сильных максимум пропало бы желание сражаться со мной, и этого хватило бы для быстрой победы без особых рисков. Но смерти в наши планы не входили, по многим причинам. Время шло, но ничего не менялось. Я стоял на палубе Санни с закрытыми глазами и прислушивался к ощущениям. Знал, что Шанкс на ближайшем корабле сидел, подпирая спиной одну из мачт, и занимался тем же. Знал, что Эйс от ожидания нервно мерил шагами палубу своего флагмана. Знал, что Сабо, лежа на палубе собственного корабля, только делал вид, что дремлет. Знал, что многие капитаны или старпомы, или штурманы, оставшиеся на кораблях, отчаянно желая, чтоб минуты ожидания кончились, вглядывались в темноту, пытаясь высмотреть не Маринфорд, а нас, ждали команды к бою или на швартовку. Вот только не было никаких признаков того, что в этом была необходимость. С острова по-прежнему не доносилось звуков боя, колокола по-прежнему молчали. Нам оставалось только ждать. Моя команда тоже выразила желание отправиться на сушу, чтобы помочь делу, а не сидеть безоново, как я. Не все, конечно, только те, кто мог быстро вывести из боеспособности противника и ориентироваться только на одну лишь волю наблюдения. Нами осталось со мной, Усоп тоже, боялся, что, ориентируясь только на волю, поранит своих. Виви решила, что рукопашный бой не для нее, как и Мони. Энн не пустил я сам, просто знал, сколько шума она создавала. Фрэнки тоже был шумным, но все-таки был отпущен при условии, что не будет использовать дистанционное оружие и прочие всякие взрывающиеся и создающие шум и свет примочки. Джимбей был медлителен и не слишком поворотлив для таких боев, но он находился где-то возле берега, а не на Санне. А еще со мной остался Мамонга, и уж вот кто нервничал больше всех, так это он. Наверное, потому что это было первое серьезное сражение с того самого в этом же Маринфорде, перед которым он присоединился ко мне. Были стычки и после, но не такого масштаба, и вроде он прекрасно знал, что убивать мы никого не планировали, и вроде давно примирился с собственным решением, и даже привык к нам, ко мне, но все равно мельтешил перед глазами, а когда не перед глазами, где-то за спиной расхаживал из стороны в сторону, раздражал, хотя и позволял отвлечься от собственного невольного напряжения, и мне это надоело. «Все еще сомневаешься в выбранной стороне?» – тихо спросил его я, когда Мамонга проходил мимо в очередной раз. Он, остановившись, резко обернулся больше на звук, чем на меня, в темноте-то и со вздохом уселся в позу лотоса на палубу поблизости. Там не только команда, но и мои старые друзья, капитан, так же тихо, кажется, чтобы слышал только я, ответил Мамонга. И моя команда и союзники готовы сражаться с ними насмерть. И по тону его голоса я понял, что говорил он не о конкретном бое, а о войне в целом. И думалось мне, что он не до конца понимал, почему я начал войну. Все-таки большую часть сознательной жизни он был на другой стороне, и наша правда, правда пиратов, еще не стала его правдой, потому что еще совсем недавно он воевал с такими, как мы. Там и мои друзья дозорные, но они, как и я, как и ты, выбрали сторону, напомнил я. Мамонга вздохнул еще тяжелее. «Знаю, знаю», зачем-то повторил он. Его голос прозвучал глухо и замученно, словно потонув в окружавшей нас темноте. Хотелось как-то поддержать разговор, то ли чтобы помочь пошатнувшейся решимости Накома, то ли чтобы отвлечься от происходящего вокруг. А может, просто тема беседы волновала и меня. Мысль от чего-то цеплялась за факт, что Мамонга все-таки являлся моим Накома. Это было непривычно, но в голове крутились и его слова, и я внезапно осознал. «Ты назвал меня капитаном, не Мугиварой», удивленно заметил я. «Это было непривычно, чертовски непривычно. В команде с дозорным сложились странные отношения. Накома воспринимали его своим, и я тоже, но, как и со всеми новичками, была между нами дистанция. Обычно эта стена отчуждения разрушалась достаточно быстро, после первой же заварушки, когда новичок понимал, что он не чужой, а действительно часть слаженной команды. Но с Мамонгой все было не так, мы слишком привыкли воспринимать друг друга врагами. И если команда сразу смирилась с моим выбором Накома, привыкшая к странным решениям, привыкшая мне доверять, то сам дозорный не торопился влиться в жизнь на корабле. Делал, что должно матросу, что делали все, но и только. И все присматривался, прислушивался, изучал, пытаясь понять наш уклад. Ведь тот резонировал с его полностью противоположными представлениями о нас. И вроде бы тем самым он давал нам повод подозревать его в шпионаже, но нет, не таким он был человеком. И все же далек от нас он был. Не зря же я не очень-то верил, что он сможет стать пиратом. И вот, события набрали ход, подобравшись к катастрофе, долженствующей изменить ход истории. Это заставляло многих пересматривать собственную жизнь и взгляды. Вот и Мамонга, кажется, понимал, что теперь он мог только принять реальность, в которой очутился по собственному выбору. Было ли его обращение ко мне как к капитану действительным признанием меня таковым для себя или же всего лишь данью какого-то уважения, я не знал. Но стена отчуждения от этого, кажется, треснула. Хотя Мамонге принять это было не так легко, как мне, потому что в ответ я услышал странный звук, смесь фырканья и тяжелого вздоха, и недовольный голос. «Если бы я не хотел оказаться в твоей команде, меня бы здесь и не было. Для того, чтобы бросить дело, которому отдал большую часть жизни, и перейти на сторону тех, кого все это время считал врагами, знаешь ли, нужна и решимость, и мотивация», — едко заметил бывший дозорный. «Меня это даже развеселило». «Да, не может быть», — воскликнул я театрально удивившись, но тут же отдернул себя. Шуметь не стоило. Мамонга на провокацию откровенную не поддался. «Я хотел узнать правду. Очень хотел», — ворчливо отозвался он. «Хотел знать, за что сражался сам, если жители островов, на которых ты отметился, готовы были за тебя, пирата, порвать голыми руками дозор, по идее, защитников справедливости, или отдать жизни, лишь бы ты мог и дальше путешествовать к мечте», — особо выделил он, будто из всего сказанного мечта, моя мечта, была для него самой большой загадкой. «Ты не говорил об этом, когда я спрашивал о твоих мотивах», — припомнил я давний разговор, когда Мамонга только-только изъявил желание присоединиться к моему флоту. «А ты бы мне поверил?» — спросил он почти всерьез и, будто увидев мое неопределенное пожатие плечами, продолжил, снова фыркая. «Ты тогда вообще утверждал, что высока вероятность, будто я шпион. Я не стал говорить, что вообще-то вероятность была и впрямь высока, вместо этого решая сменить направление темы. Так ты нашел свою правду?» — спросил я, немного отвлекаясь от разговора, чтобы вновь отдаться ощущениям и проверить обстановку в Маринфорде. Все же, даже в столь напряженном ожидании, совсем расслабляться не стоило. «Да», — лаконично ответил Мамонга. «Тогда почему ты сомневаешься?» — не понял я. «Ты знаешь, у нас нет цели убивать или уничтожать. Знаешь, что жертвы будут, они неизбежны в любой войне. Знаешь, что все, кто погибнут, погибнут за то, во что верят, потому что сделали тот или иной выбор. И в ответе за этот выбор только тот, кто его сделал. Войну решили начать лишь несколько людей, в числе которых и ты, капитан. Рядовые не делали такого выбора», — перебил меня Мамонга рисковато, мол, за него, как и за других, все решило начальство и неважно, о дозоре шла речь или о пиратах. В ответ на это фыркнул уже я, возразив: «Вступая в дозор, разве не становишься солдатом на войне, поднимая черный флаг? Разве не ожидаешь преследования со стороны дозора?» Бывший вице-адмирал недовольно цыкнул, но с ответом не нашелся. «Эта война идет давно, просто теперь стороны перешли к открытым боевым действиям, а не вялому поигрыванию мускулами для порядку, чтоб противник помнил, что сдаваться никто не намерен. И ты все это знаешь, но сомневаешься». «Я не», — попытался возразить Мамонга, но я не позволил, шумно набрав в грудь воздуха, насмешливо со вкусом заявляя: «А нет, ты полон сомнений. Они раздирают твое сознание, вынуждая сомневаться в том, в чем ты никогда не сомневался. И силы покидают твое тело от этого, и разум слабеет под напором эмоций». Я говорил, а он смотрел в мою сторону волком. Не уверен был, что он мог видеть меня в моей же тьме, но на источник звука смотрел все равно. «Я ведь демон, Мамонга, я чую твои эмоции. Они как дикий мед для меня. Сладкие с четким цветочным ароматом, но и с горчинкой. И знал бы ты, как мне хочется подлить масло в огонь, чтобы сомнений было только больше, а я мог наслаждаться твоими мучениями. Но все же я сдерживаю себя, а ты дразнишь меня метаниями. И долго ты сможешь держаться, кажется, совершенно серьезно спросил он, не разделяя моего веселья. Вопрос его волновал, потому что я пугал, я сильный, и это касается не только силы рук, туманно ответил я, словно заявляя, что продержусь столько, сколько потребуется. Еще бы мне самому в этом перестать сомневаться. Какое-то время мы молчали. Я пытался понять, чем была вызвана суета на острове. Там хаотично быстро перемещались люди. И что-то мне говорило о том, что еще немного и жарко будет не только тем, кто отправился в Маринфорд, но и нам. А может, не будет, однако, мы перестанем быть сторонними наблюдателями. Но пока сигнальные колокола все еще не звонили, Накома еще не сообщили о том, что нам не помешало бы объявиться. Ожидание затягивалось или так казалось. Знаешь, после Эниэс Лобби я не уверен, что смогу убить хоть кого-то из тех, кого еще совсем недавно считал товарищами, вдруг тихо признался Мамонга, снова отвлекая от напряжения. И до меня вдруг дошла истинная причина его сомнений. Ему просто не понравился старый приказ бывшего начальства уничтожить горстку пиратов вместе с его еще живыми товарищами. Приказ он исполнил, то есть сделал все, чтобы исполнить, но осознание свершенного не давало ему покоя до сих пор. «А сейчас их товарищами не считаешь?» — лукаво спросил я, но, понимая отчасти проблему Мамонги, задумался о том, как ее решить. В принципе, ответ у меня всегда был. Я жил с ним с тех самых пор, как познакомился с Шанксом, и повторять любил. Но объяснять его тому, кто был на иной стороне так, чтобы он тоже проникся, было непросто. Поэтому, тщательно подбирая слова, я медленно заговорил, издалека, аргументированно, подводя к очевидному ответу. «Ладно, слушай, ты же понимаешь, что мир не разделен только на черное и белое. Не думаю, что правда, которую ты искал, только на одной из двух воюющих сторон. Не думаю, что пиратов и дозорных можно назвать пресловутыми плохими и хорошими», — качал головой я, позабыв о том, что вероятнее всего этого жеста просто не видели. «Ты ведь знаешь, подлецов хватает и среди пиратов, и среди дозорных. И знаешь теперь, что и достойные люди есть и там, и там. Я могу назвать друзьями много дозорных, включая Смокера, например. Потому что однажды мы поговорили и поняли для себя, что на разных сторонах и, возможно, разными методами, но мы оба сражаемся заодно, когда вступаем в какие-то конфликты. Но сторона пиратов все-таки лучше. Знаешь, почему?» Абсолютно серьезно спросил я, но, не удержавшись, все же лукаво заметил. «Ты уже должен был понять. Да-да, ты говорил. Много-много раз», судя по тону голоса, Мамонга закатил глаза. Но он все же ответил на риторический вопрос. «Дозорный убивает по приказу». «Именно. А пират волен сам выбирать», дополнил я. «Особенно сильный пират. Ведь чем отличается сильный от слабого? Слабый убьет, если представится возможность, чтобы не рисковать, а сильный может позволить себе пощадить врага. Понимаешь, к чему веду?» Снова хитро спросил я риторически и тут же сам на вопрос ответил, насмешливо, но и серьезно, потому что знал, о чем говорил. «Ты пират, Мамонга, сильный пират, а твой капитан, демон-пират». Мамонга недолго молчал, прежде чем тихо рассмеяться. «Тихо, но очень заливисто. А все-таки самое страшное твое оружие, это язык», насмешливо заметил он, когда отсмеялся. «Я знаю», фыркнул я, добавляя, «не мельтеши, будь любезен, ни телом, ни сомнениями, будто мне без тебя мало поводов помнить, кто я и чем грозит миру мой срыв», уже самому себе тихо заметил я. Мамонга хмыкнул, поднимаясь на ноги, но перед тем, как удалиться, хлопнул меня по плечу, мол, держись, и было это слишком по-дружески. А время шло, и картина происходящего за время разговора сильно изменилась. Штаб дозора явно уже был разбужен, потому что в воле наблюдения выглядел, как растревоженный пчелиный улей. И если поначалу союзники продвигались четко и быстро и их легко было отличить от врагов, то ныне сделать это почти не представлялось возможным. Там шли уже открытые бои, в том не было сомнений, но колокола по-прежнему не звонили, и это могло значить только одно. Ситуация все еще была под контролем пиратов, но лишь потому, что они действовали по плану, и, добравшись до тех самых колоколов, держали возле них караул, не подпуская никого, чтобы не дать поднять еще больше шума. Меня напрягало, что офицерский состав, то есть люди, которые ощущались волей как наиболее сильные, все еще оставались на местах в большинстве своем. Но только-только ко мне прибежала Энн, изнывая от нетерпения, только нами нервно поинтересовалась, что я думаю по поводу происходящего, как один из самых сильных источников воли зашевелился. Почти в тот же миг с берега раздался гул, в котором, я мог бы поклясться, слышались слова. Враг с одной из самых сильных воль резко переместился в самое массовое скопление людей на острове, и я не просто понял, я почувствовал всеми фибрами души, сознания, тела. Надо срочно вмешаться, иначе весь план мог пойти на смарку. Накома по медальону связи уже что-то говорили, и не успел я то ли сообщить, что пора, то ли рявкнуть приказ в ден-ден муши, как уже скользил во тьме, перемещаясь в пространстве. И стоило мне вынырнуть из теней в ночь одной из небольших площадей Нового Маринфорда, вдыхая отравленный газом Цезаря воздух, как я едва не ослеп от излучавшего свет золотого Будды. Тич! Громогласно на весь Маринфорд орала Кайну из-за спины Сингаку. Они оба пытались разогнать мою тьму, чтобы хоть как-то разобраться в том, что происходило. Ведь при обычном нападении огоньки воль чужих жизней просто гасли бы, умирая. Но ныне этого не происходило, а тем не менее они уже не могли не понимать, что личного состава от чего-то лишились. Они нервно озирались, готовые к нападению в любой момент, но что-то предпринимать не спешили. Было заметно, что они и сами оказались на площади лишь несколькими мгновениями раньше меня. А стоило появиться нам, как на маленькую, стиснутую зданиями площадь стали стекаться и остальные действующие лица. В нескольких шагах от меня приземлился на крыльях Эйс, потом появились Шанкс, собой и остальные, те, кто ждали, и те, кто сражался, тоже не пропустили главного события битвы за Новый Маринфорд. Минуты не прошло, а у меня за спиной материализовался Зара с помощью силы Фруктало, тихо докладывая, что они не успели захватить только южный корпус главного здания, где располагались лазарет и арсенал. Это было неприятно, но наши еще сражались, бой не был остановлен с нашим прибытием. «Потери?» – тихо спросил я у Старпома, хотя в общем шуме нас все равно бы не услышали. «Семь дозорных, трое наших, мертвыми. Раненых я не считал», – отозвался Зара, отчего-то напряженно. Я вздохнул, как бы не хотелось совсем без жертв, но и это был отличный результат. Все же войну было сложно контролировать, а значит и от случайности никто не был застрахован, а мир вокруг тонул в темноте и напряжении. Со всех сторон слышался шум, но происходящего не видел никто. Глазами, точно нет. И как бы противники не пытались разогнать окружавшую их отнюдь не ночную темень, разжигая факелы, костры, доставая фонари и пытаясь добыть свет всеми доступными способами, все их попытки все равно были обречены на провал. Сингаку, отчаянно пытаясь разобраться хотя бы где свои, где чужие, чтоб иметь возможность атаковать, бессмысленно, почти глупо махал руками. Видимо, понимал, что попытки дозваться до своих ничего не дадут. Попавший в еще более сложное положение Акайну, до которого пытались добраться многие пираты, разозленно продолжал орать: «Тич!» Но Сингаку, кажется, уже понял, что это был непрезираемый всеми черная борода с его логией тьмы. После очередного вопля Акайну понял, потому что остановился и, вроде ни к кому конкретно не обращаясь, произнес: «Нет, это не он», а одновременно с ним Шанкс, будто бы удивленно переспросил: «Тич, и его, конечно же», услышали все. А для меня это стало почти сигналом о том, что уже можно показать себя. Я выдохнул. Тьма и туман продолжали надежно скрывать остров от света и любых глаз, но стоило мне чуть-чуть сосредоточиться, как она расступилась, словно схлынувшая с палубы волна. Продолжая скрывать наши корабли и еще не захваченный корпус главного здания штаба дозора, она покинула большую часть суши. С неба, а точнее с высоты, резко ударил по площади свет самого крупного, основного прожектора Маринфорда, ослепляя. И лишь из-за него потрясенный, шокированный, раздосадованный вздох еще непобежденных врагов раздался не сразу, а спустя время, потраченное на то, чтобы привыкнуть к свету и проморгаться. И что же они, Сингаку, Акайну, другие адмиралы, вице-адмиралы, увидели? Они увидели нас и захваченный военный форт, сотни пиратов, удерживавших силы или приспособлениями тысячи дозорных. Связанные и потерявшие сознание они лежали прямо на плацу, на улицах их на прицеле держали пираты, с тряпками, повязанными на глаза, чтобы в случае, если тьма неожиданно исчезнет, они, привыкшие к темноте, могли видеть. И один пират держал на прицеле десяток, а то и больше, побежденных подло, не готовых к нападению, дозорных. Сражения еще продолжались, в том числе и на окраинах площади, но пираты действовали так быстро, что количество схваток в округе снижалось с огромной скоростью. Помог и свет, к которому наши противники не были готовы, и особенно, газ Цезаря-клоуна, если не усыплявший, то серьезно ослабевавший противников, старый план, разработанный еще перед войной с Кайда, сработал снова. Хотя на этот раз он обошелся нам более серьезными тратами, ведь защиту от газа, какие-то микстуры, нужно было изготовить для гораздо большего, чем в прошлый раз, числа пиратов. И это того стоило, ведь не было вокруг хаоса войны. Был один захваченный, почти, форт, выведенная из строя и взятая в заложники армия защитников и взмыленная боем армия нападавших, а еще главнокомандующие двух воюющих сторон, замерших друг напротив друга. Мы ухмылялись. Дозорные потрясенно и обреченно молчали, осознавали, пытались принять окружающую их действительность. Но это было слишком сложно. Мугивара, король пиратов, раздавались шепотки со всех сторон от тех наших противников, которые были еще в сознании. И несмотря на то, что Йонка тоже упоминали, словно подтверждая, что я их король, мои союзники демонстративно отступили на шаг два, предоставляя мне право говорить с командующими сил дозорных. Я обернулся на Шанкса, но тот лишь поднял единственную руку в защитном жесте и, ухмыльнувшись, мотнул головой в сторону Сингаку, мол, покажи, как ты способен договариваться, король. А я что? Я понимал, что раз сам это затеял, самому и разбираться. Так что без лишних возражений сделал шаг вперед, проигнорировав, что Зара поступил так же, все еще оставаясь за плечом и будто прикрывая мне спину. Мугивара, обреченно выдохнул Сингаку, а Кайну шипел лишенный яда змеей, рычал загнанным волком, но понимал, даже он понимал, что что-то делать для спасения форта уже поздно. Проклятый мальчишка, плевался ядом он с неподдельной яростью и досадой в голосе. Говорил я, что тебя нужно уничтожить, иначе твоя проклятая кровь уничтожит мир. Из сына Монки де Драгона Итиват де Лау не мог не вырасти монстр. Если бы я был монстром, ваши подчиненные, взятые в заложники, были бы мертвы, осадил я безразлично и не смог сдержать насмешки. Вам ли, дозорные, не знать, что вы сами убиваете собственных товарищей охотнее, чем некоторые пираты убивают вас? Может быть, Акайну и вспыхнул бы яростью, как обычно, вот только то ли проблемы с начальством, то ли рука Сингаку на плече, наверняка тяжелая в тот момент, его все-таки сдерживали. Видать, ему объяснили, куда могут привести необдуманные поступки. А кроме того, во-первых, давайте сразу договоримся, что вы не будете перечислять в очередной раз всех моих именитых и прославленных родственников. Их слишком много. Снова взял на себя инициативу ведения переговоров и помахал ручкой я, как бы говоря, что это бессмысленно и мы зря теряем время. Родственники не слишком довольно фыркали за спиной. Во-вторых, прямых потомков первого короля пиратов здесь, на острове, и сейчас, помимо меня, аж трое. Так почему ты только мою кровь считаешь проклятой, Акайну молчал, видимо опасаясь сорваться все-таки. Впрочем, сдерживаться приходилось не только ему. Они все, кто еще не был в плену, сжимали трясущиеся от негодования и бессилия кулаки, скрипели зубами, рычали. Все, кроме единственного, кто знал подноготную двух конфликтующих сторон. Он знал, что у нас, пиратов, была своя правда, знал, что у них, дозорных, была своя ложь. Но все же он был искренне предан своей стороне, а потому был раздосадован не меньше других, но не рычал, вздыхал досадливо, скептично фыркал, глядя мне за спину и, кажется, недооценивая мою родню. Родне было все равно, ситуация их, скорее забавляла. Ну, раз даже серьезный обычно в таких ситуациях огненный кулак, не сдержал сорвавшуюся с языка шпильку в мой адрес. Извини, Лу, но в свете твоих подвигов померкнет и станет фоном тебе славы любого из нас, хохотнув, ввернул он. У меня отчетливо дернулся глаз в нервном тике под смешки нескольких пиратов и пары офицеров дозора. Я фыркнул, потом еще и еще, и вот тогда-то и решил абстрагироваться от шума, абстрагироваться от всего, о чем впоследствии пожалел. Моей целью в тот момент был только Сингаку, только его единоличное решение, и я сосредоточился на нем, уже не обращая внимания на вышедшего из тьмы в компании своих, не связанных, свободных людей Смокера. Не замечал ухмылок Накама, по одному взгляду на которые было ясно, что крепость взята окончательно. Не замечал злости Акайну, по свободным рукам дозорных Г5 понимавшего, что они точно не на его стороне. Это все я осознал уже позже, Когда сидел в камбузе Санни в компании Санджи и обдумывал сложившуюся далеко не лучшим образом ситуацию, пытаясь понять причины ухода лучшего из Накома. Нет, тогда я был сосредоточен только на друге деда и желании заставить его сложить оружие.